Я вырос в твоей любви. Растворяюсь среди берез, среди свежести и чистоты. Это лес, в котором я рос, обнимая травы, цветы. Я ласкал этот лес зимой, согревая своей теплотой. Я любил этот лес весной, обнимая любовью живой. А теперь этот лес во мне, и колышется нежностью трав. Я люблю этот лес в себе. Так можно любить, лишь я потеряв.